Глава 12. Паучье логово. Часть 1. Четверо парней были поистине агрессивно настроены. Они украдкой обсуждали в стороне свои планы, пока Йосю выполнял всю работу за них. После общего обсуждения они направились к мрачному орду на помощь, уничтожая монстров. Они начали медленно объяснять. «Нам надо было уладить некоторые финансовые вопросы, поэтому мы немножко выпали из процесса. Теперь мы снова в деле». «Да ладно, все нормально», — глупо ответил Йосю, как будто бы ничего не подозревал. Эти четверо были очень довольны. Если они объединят силы с экспертом Йосю, они очень быстро пройдут это подземелье. Каждый моб истреблялся с радостью. Они ничем не показывали своих истинных намерений. «Ты заметил, что урон мрачного орда уж как-то слишком высок?» Седьмое поле тихо переговаривался со спящим месяцем. «Ага, похоже на то. Я никогда не видел такого копьеобразного оружия», — сказал спящий месяц. «Я тоже без понятия. Я не был особо внимателен к низкоуровневым копьям», — заметил седьмое поле. «Будет круто, если он дропнется после его смерти», — сказал спящий месяц. «Даже если оно выпадет, и что с того? Неважно, насколько у него высокая атака, он по-прежнему низкого уровня, мы не сможем долго использовать его». «Тоже верно». Каждая из сторон не провоцировала друг друга. И скорость прохождения зеленого леса была очень большой. К сожалению, они так и не встретили скрытого босса полуночного призрачного кота. После того, как они зачистили подземелье, мрачный орд первым достиг 10 уровня. Первое убийство скрытого босса принесло ему очень много опыта. Подземелье зеленого леса имело всего одного скрытого босса. Из-за этого мрачный орд неплохо вырвался в списке лидеров по опыту. Только он не был первым достигшим 10 уровня. Им был человек с ником Лазурная река. Это было уже второе объявление о нем. Первое было, когда он с напарником впервые прошел подземелье зеленого леса. Видя, что мрачный орд первым получил 10 уровень, спящий месяц немного нервничал. Они боялись, что этот парень покинет их. Однако, получив уровень, он только засмеялся и сказал: «Я апнулся». Опыт, распределенный между ними, был небольшим. После очистки этого подземелья спящий месяц и другие тоже достигли 10 уровня. Также все получили кое-какое снаряжение. «Братишка, мы неплохо действуем вместе. Теперь, когда все получили 10 уровни, почему бы нам не отправиться вместе в паучье логово?» — спросил седьмое поле у Йосю. У него были разногласия со спящим месяцем. Эти внезапные перемены заставляли странно чувствовать Йосю. В дополнение ко всему, спящий месяц продолжал зло посматривать на мрачного орда, позволив седьмому полю выступать в роли парламентера. Йосю, выслушав подобное предложение, согласился. Однако он предупредил, что сначала ему нужно будет выучить скиллы. Скилл-поинты, неважно где они были получены, будь то задания, получение новых уровней, убийство определенного количества монстров или дуэли, позволяет достичь отметки 4000 очков. От 7 до 10 уровня он получил не так уж и много очков, однако главным было другое. На 10 уровне появлялась возможность выучить новые навыки. Остальные четверо очевидно собирались поступить так же. Все начали высматривать учителей, обучающих новым навыкам. В конце концов они собирались в паучье логово. Было не особо много людей у входа в паучье логово. Все же они довольно быстро прокачались, и новички еще были не способны отправиться в это подземелье. Наоборот. Здесь было всего несколько случайных групп. Поскольку подземелье было непростым, задавались вопросы о снаряжении игроков. Здесь уже шло вдумчивое формирование групп. С другой стороны, Йосю и компания были достаточно просто составлены группой. Не говоря ни слова, они сразу вошли в подземелье. Однако в этот раз спящий месяц и остальные сразу начали выражать свою враждебность. «Может, нам следует убить его сразу или сначала осмотримся?» – спросил один из них. «Зачем осматриваться? Этот парень эксперт, давайте лучше используем его, а когда дойдем до босса, тогда и кикнем», – предложил седьмое поле. «Окей». Остальные члены группы тоже не возражали. Честно говоря, они не враждовали с Йосю. Человек перед ними был выдающимся, он имел наибольший ДПС среди них всех, то есть наибольший урон. Они не очень-то и хотели ссориться с ним. Однако, чтобы их лучший друг, спящий месяц, не потерял лицо, они решили придерживаться плана. Несмотря на то, что никто ничего не сказал, все оказались немного расстроенными. «Все взяли с собой антидот?» – спросил седьмое поле. Все утвердительно ответили, кроме Юсю. Он только сказал: «Не, он не потребуется». «Этот парень явно смерти ищет». Спящий месяц не чувствовал уверенности Юсю. «Тогда погнали!» – заключил седьмое поле. Внутри паучьего логова было довольно мрачно. Повсюду висела паутина. Время от времени попадались разбросанные кости. Все это выглядело зловеще и страшно, особенно с учетом полной реалистичности. Спящий месяц и компания нервничали. Когда персонаж умирает в славе, он теряет определенное количество опыта. В обычном мире понижение составляло 10%. Также был небольшой шанс потери снаряжения. Однако, когда игрок достигает небесной сферы, смерть становится по-настоящему страшной. Персонаж теряет 20% опыта и имеет большой шанс на выпадение снаряжения. Мрачный орд делал большие шаги с копьем наперевес, как если бы он был в зеленом лесу. Спящие месяцы компании видели, что он взял на себя инициативу обнаружения ловушек. Для них это было отличной новостью. Что касается низкоуровневых подземелий, Юсю уже многое подзабыл. Он помнил, что когда-то создал руководство по паучьему логову, но сейчас не мог вспомнить, что там было. Правильно, прошло почти 10 лет. Пока Юсю вздыхал о прошлом, неожиданная тень отлепилась от щели в скале и направилась в направлении мрачного лорда. Мрачный лорд сделал кувырок назад и сразу же активировал небесную атаку. Зеленый паук с атакой ближнего боя прыгнул на него, но был перехвачен в полете небесной атакой. Добивание противника после его опрокидывания было фундаментальным навыком славы. Как Юсю мог упустить такую возможность? После ожесточенного клацания мыши и печатания на клавиатуре, мрачный лорд подпрыгнул, размахивая копьем. В безумном прыжке он столкнулся с зеленым пауком. Шух, шух, шух, шух! В мгновение ока он сделал 4 атаки. Зеленый паук был отброшен на скалу. «Блять, да не может быть!» — воскликнул возбужденно седьмое поле. «Он сделал комбо из 4 ударов прямо в полете!» Еще один член группы плакал от страха. «Он может делать комбо из 4 ударов на 10 уровне?» Спящий месяц мог только шокированно открыть рот. Комбо из 4 ударов в полете было широко известное комбо боевых магов. Однако лишь совсем немного человек могли проделать нечто подобное. Конечно, это было просто в теории, нужно было объединить обычный выпад, зуб дракона, и затем добавить 2 навыка, полученных на 10 уровне, под названием двойной укол, чтобы завершить комбо. Однако... «Я слышал, что только игроки с АПМ 170 и выше могут провернуть такое комбо», — сказал седьмое поле. «Разве не только профессиональные боевые маги, после того, как их скорость повышается, могут сделать его?» «Да у него даже класс не взят еще!» «Насколько ж велика разница в скорости между боевым магом и персонажем без специализации?» «Я не знаю. Только по-прежнему нужно соответствующее снаряжение. Но не видно, чтобы у мрачного лорда было снаряжение, которое увеличивает скорость». «Что насчет оружия? Может быть, дело в нем?» «Давайте не будем докапываться до причин. Даже если бы вы были боевыми магами и имели снаряжение, которое увеличивает скорость, смогли бы вы провернуть комбо в полете?» Тишина была ответом. Если бы они могли, то они не были бы настолько изумленными. «Кто? Кто этот человек?» 3 игрока посмотрели в сторону спящего месяца.